Глава 28, в которой я слышу слово и кое-что еще. Новый удильщик горделиво красовался свеженарисованными буквами названия и большим фонарем на носу. Он был чуть меньше старого фрегата. Я еще не поднималась и не видела, сильно ли новое судно отличается от старого. Ждала, когда погрузят печь, чтобы навести в каюте порядок. Капитан командовал умело, и помощник был ему под стать. Сильный и ловкий, Лойл быстро закрепил парус. Я обратила внимание, что старик не называл его Вайлингом, хотя, может, и хотел. Он понимал, что сын дольше носил другие имена, чем данные ему при рождении. Как и я, дед четко разделял Лойла и красавчика. «А когда вы установите печь?» – не удержалась я, видя, что мои мужчины готовятся к основному этапу. Лорд Ирвик уже поднялся на капитанский мостик и положил руки на штурвал. «Мы подведем корабль ближе к веранде», – не оборачиваясь на меня, заявил дед. Он наматывал на локоть веревку, которой был перевязан парус. «Вам двоим не поднять такую тяжесть», – уверенно заявила я, помня, сколько чугуна в печи. Капитан вздохнул и обернулся на меня с кислым лицом, словно я сморозила глупость. Печь с самого начала стояла на удильщике, и, как каждая его щепка, подчиняется слову. «Мы не потащим ее, милая, она сама полетит». Я закусила губу, вспомнив, как легко полуразрушенная корма пролетела над рекой, плюясь искрами из печи. А я боялась, что печь вывалится. «Все готово, можно поднимать!» – крикнул Лойл, привлекая внимание к себе. Он тоже волновался, это было заметно. Я подошла ближе к капитану, чтобы услышать заветное слово, которое заставит огромную махину взмыть вверх. «Фор де винт!» – громко скомандовал Рут Талбах. Судно заметно дрогнуло, но осталось стоять на месте. С мягким шорохом развернулся красный парус. Новый, яркий, он играл золотом вышивки в лучах заходящего солнца. У меня забрало дух от восторга. Но я все еще ждала волшебное слово, которое капитан почему-то не торопился произносить. Судно как стояло на одном месте, так и стояло. Я вся превратилась в слух, чтобы не пропустить слово. Вдруг старик прошепчет его. Но нет, он, довольно посмеиваясь, толкнул меня плечом. «Чего затихло-то?» «Жду слова». «Так я уже сказал его. Или ты в реке перекупалась и уши застудила?» Пока я пораженно переваривала, что команда «Фор де винт» оказалась именно тем словом, которое может произнести любой, но магическим оно будет только в устах мастера, судно медленно поднялось вверх. Лойл отвел его на приличное расстояние, чтобы ненароком не снести крышу дома, и подошел к веранде со стороны реки. «Сейчас погрузим печь, и можно будет заняться обустройством каюты». Рут Талбах довольно потирал руки. А я вдруг со всей очевидностью поняла, что в последний раз вижу Лойла за рулем судна. Завтра вернется малыш Хакли, а лорд Ирвик вновь облачится в броню и превратиться в неприступного черного рыцаря. Если я не отвечу ему, предпочту остаться в добрых знакомых, то так и буду пялиться на него в редкие мгновения нашей встречи. Но я не была готова перейти в статус официальной любовницы и уж тем более жены. Оба варианта сделают из меня значимую личность, введут в общество, которая мне чужда. Я босячка, а не принцесса. Обо мне начнут сплетничать. Через меня будут пытаться пробить броню черного рыцаря. Ненужные интриги, утоление любопытства незнакомых мне людей, боязнь сделать не тот шаг. Все это измотает меня и, боюсь, разрушит наши отношения. Даже выбрав роль любовницы, я в определенной мере потеряю свободу. Я рванула завязки на рубашке. Мне показалось, что тонкая ткань вдруг превратилась в броню и душит меня. Я не понимала, как Лоэл мог столько лет быть закованным в латы, если у меня от одной только мысли, что нужно стать осторожной, закрытой для других личностью, начиналась клаустрофобия. Может, я вообще не способна жить во дворце? Может, мне на роду написано умереть босячкой? Как жаль, что Лоэлу нельзя остаться в нашей команде навсегда. Рассекать небо на удильщике, печь вкусный хлеб, увлеченно придумывать торты. Это ли не свобода? Я не осталась смотреть, как грузят печь и обустраивают каюту. Справятся без меня, не маленькие. Забежала в комнату, подхватила купальник и полотенце и отправилась к привычному месту купания. Да, вода холодная, но она сейчас самое то, что способно остудить бедную голову, лопающуюся от мыслей и неприятных решений. Однако в заводе вода оказалась гораздо теплее, чем в реке. Нагретая за день, она приняла меня и позволила расслабиться. Я метлой вымела все мысли из головы, чтобы еще больше не расстраиваться. «Спасибо!» Я вздрогнула всем телом и открыла глаза. Недалеко от меня среди камышей пряталась русалка. Темно-зеленые, точно водоросли волосы веером стелились по поверхности воды. Я сразу поняла, кого вижу. «Вы Реста, мама Вайлинга? Спасибо за сына!» – прошептала она. Русалка была красива и вместе с тем ужасна. Большие рыбьи глаза без ресниц, расплющенный нос, щель вместо рта, бледная кожа, переходящая на плечах в перламутр чешуи. Совсем как на моем купальнике. «Почему вы здесь, а не там?» «Вайлинг скоро уйдет отсюда, и у вас не будет возможности поговорить с сыном». «Я не могу показаться им такой», – она пошевелила руками, мало похожими на человеческие. Когда Реста обняла себя за плечи, между когтистыми пальцами показались тонкие перепонки. «Сколько раз я возвращалась сюда и наблюдала из-под тишка за Рутом, но так и не выдавила из себя ни слова. Я сильно виновата перед ним». «Почему бы теперь, когда найден ваш сын, не поговорить с мужем? У вас же получится снова обернуться прекрасной женщиной. Я дам вам чистую рубашку». «Я больше не могу стать человеком. Море наказало меня за обман». Она обернулась, услышав смех мужчин со стороны пристани. Ее бледное лицо исказило судорога боли. Я поняла, что ее невозможно переубедить. Как любая женщина, Реста не хотела запомниться мужу и сыну уродливой рыбиной. «Рут все еще любит вас. Он каждый день меняет цветы в вашей комнате». «Нет, он любит ту, какой я была, а я больше не могу ею стать. Настоящая я вот такая холодная и бездушная тварь. Совсем непривычная человеческому глазу. Не надо было мне уходить. Тогда я была несчастной одна, а теперь несчастны все трое. Я наивно полагала, что любовь Рута – это всего лишь мои чары, и он быстро меня забудет». «Как он мог забыть? Вы украли его сына. Почему вы не оставили мальчика любящему отцу, раз уж все равно бросили?» «Я не бросала. Вайлинга у меня отняли. Я думала, море примет нас, ведь я выполнила его приказ. Мастер больше не поднимал корабли. Ради моря Я вытравила из сына всякий намек на схожесть с драконом, но море не терпит лжи. Драконы – главные его враги. Вы заколдовали сына, и это заставило его страдать. Вайлинг привык быть светловолосым и голубоглазым, а море сдернуло с него ваше колдовство. Он долгое время пытался вернуть себе прежний образ, но в итоге заковал себя в броню. Я старалась убить в нем дракона, и у меня почти получилось. Если бы море приняло нас, я бы воспитала Вайлинга достойным сыном пучины. Нет, она не понимала. Она сделала все, чтобы оказаться в родной стихии, не думая, какой причиняет вред ребенку и его отцу. Море отвергло полукровку в юности так же легко, как отказалась от него в далеком детстве. «Уля, ты где?» Я дернулась, понимая, что сюда идет Лоэл. Хотела задержать русалку, сказать ей, чтобы та не боялась, поговорила с сыном, но лишь скользнула рукой по холодной чешуе. Легкий всплеск воды, и русалка скрылась в глубине. «Да ты же совсем замерзла! Смотри, как тебя трясет!» Лоэл наклонился и протянул мне руку. Я вложила свою. «Моя любимая русалка!» Он прижал меня к своему горячему телу. Кровь дракона сильна. Она в любом случае победила бы холодную рыбью кровь. Но морю не нужен сильный дракон. Оно вышвырнуло ребенка, вернув его людям в корзине с рыбой. Глупое море. «Почему бы тебе не остаться таким навсегда? Зачем возвращать красавчика? Зачем прятаться в латы? Неужели король не видит твою преданность короне? Он же знает, что ты не пойдешь против него». «Есть только один способ избавиться от лат. Это уйти из дворца навсегда. Перестать быть тем, кого боятся в броне и без брони. Перестать быть влиятельным». Улыбка на лице любимого погасла. «Но ты не готов к этому». Я не спрашивала, я знала. Нелегко отказаться от тех высот, которых достиг большим трудом и старанием. «Я стану никем», — подтвердил Лоэл. «Мама наградила меня слишком опасными качествами. Ты, возможно, единственная, кто не поддается моим чарам. Такого, как я, или держать в броне, или...» Я не хотела слышать слово «убить», поэтому поторопилась дать свою версию. «Или отправить как главу посольства в одну из враждебных стран. Ты разоружишь всех врагов, просто очаровав их. Ваш король недостаточно умен, раз не додумался до этого сразу». «Я хорош, как глава дознания, хотя твоя мысль тоже интересна. Жаль, что нельзя очаровать нашего главного врага – море». «Опять целуетесь?» – на берегу появился Рут Талбах. «Нет, только собирались». Лоэл осклабился одной из самых замечательных улыбок. Я пожалела, что капитан пришел так рано. Мне хотелось, чтобы меня целовали. Я накинула рубаху на купальник и поторопилась в дом. День подходил к концу, а у нас работа немерена. Скоро я совсем забуду, что такое сон. Этой ночью хлеб пекся на новом удильщике. Он опять выглядел со стороны ничем не примечательной лодкой, побитой и обшарпанной, борта которой пестрели заплатками. Капитан снова спрятал истинные размеры удильщика, чтобы было невозможно понять габариты прячущегося за иллюзией судна. На такую громадину явно не хватило бы старых запчастей, способных удержать ее на лету. Под утро Лоэл сообщил отцу, что должен вернуться во дворец. Тот кивнул, соглашаясь, что пора привезти из деревни малыша Хакли. «Я сам за ним смотаюсь», — Капитан раскурил трубку, устало усевшись на ступени, ведущие на мостик. Им обоим было понятно, что такое служба и почему Лоэл должен выбрать ее, а не нас. Я ушла в дом, чтобы не разреветься. Следом за мной в комнату пришел Лоэл. Притянул к себе, обнял, позволив поплакать на своей груди. «Мы же расстаемся не навсегда. У тебя будет время подумать, что ты хочешь. Я соглашусь с любым твоим решением, кроме как остаться просто приятными знакомыми. Скажи, я смогу приходить к тебе в гости, когда мне вздумается?» Я подняла на него глаза. «Тебя не пустят в замок!» Он собрал губами слезы с моих ресниц. «Для этого я должен объявить тебя женой или фавориткой!» Я вздохнула и отвела глаза в сторону.